то у получившейся металлической куклы одна рука была короче другой на целых полметра, то искривлена невообразимым образом осанка, то еще нечто-то подобное. Чаще всего даже все вместе. И ладно бы только это. В конце концов, постоянная практика рано или поздно дала бы свои результаты. Была тут и еще одна проблема. В своих изысканиях она так и не смогла продвинуться дальше состояния болванки. Никакого тебе нормального кожного покрова или, например, просто суставчатых пальцев. Она даже не могла сделать хоть что-то напоминающую женскую фигуру. Все ее попытки выглядели лишь бледной и убогой копией человека. Разумеется, неудачи не могли просто так остановить девушку. Раз за разом она повторяла свои попытки. И хотя она старалась не показываться мне на глаза во время этих экспериментов, по вечно удрученному выражению ее глаз светлячков, сразу становилось понятно, что ничего толкового она не добилась. Вот так вот и получилось, что, в конечном счете, ее наиболее очеловеченная форма напоминала нечто да нельзя аморфное и лишь отдаленно напоминающее человека. Постоянные неудачи с обретением тела не прибавляли девушке энтузиазма, поэтому чаще всего она занималась только простейшими трансформациями. Лишь изредка, ночами, испытав очередной эмоциональный подъем от открывающихся ей с такими возможностями перспектив, она удалялась подальше от чужих глаз и раз за разом пыталась придать своему телу желаемую форму. Несмотря на все ее усилия, ни одна из попыток так и не увенчалась успехом. Сегодня, после не так давно произошедшего очередного провала, она и не помышляла о человеческой трансформе. Некоторое время я наблюдал за Шаной со своего лежака, глядя на то, с какой легкостью мнется и меняется металл под ее взглядом. Я не успел отреагировать на произошедшее. Да даже если бы и успел, ничего бы не изменилось. Неожиданно изображение перед моими глазами подернулось рябью, а потом и вовсе исчезло. Мое тело, как и некоторое время назад, повалилось невзначай. Только сейчас я вырубился по-настоящему. Впервые за все то время, которое я провел в шкуре мертвеца, мне приснился сон. Вот только не сказать, чтобы он мне понравился. Факт сновидения, впрочем, налицо. Я оказался в длинном темном коридоре. Мое тело, не подчиняясь мне, двигалось по нему вперед. В какой-то момент пришло понимание того, что иду я уже некоторое время и цели, как таковой, у меня нет. Я лишь бреду в надежде на что-то. Наверное, на то, что коридор, в конце концов, кончится и я окажусь, где? Не знаю. Возможно, на свободе. Вдруг вдалеке появляется небольшая светлая точка. Вот он, выход. Кажется мне, и я ускоряю шаг. Взгляд мой сконцентрирован на светлом пятне, постепенно увеличивающемся в размерах. Я почти что бегу, а потому не замечаю, как всего в нескольких метрах впереди пол коридор зияет бездонным провалом. Не знаю, ослепил ли меня свет или может моя собственная надежда, но я на всей скорости ныряю ногой в разлом. Падение кажется мне вечностью. Вокруг, куда ни взгляни, расстилается тьма. Она будто впитывается каждой клеточкой моего тела. И с собой она несет какое-то до боли знакомое ощущение. Это голод. Он будто ласкает своими прикосновениями мой разум, въедается в корку головного мозга, заменяя собой воспоминания, желания, чувства. Я чувствую его, источник этого голода. Где-то там в бесконечной тьме таится его хозяин, пожиратель. Или, возможно, не он хозяин голода, а наоборот. Мне все равно. Внутри уже ничего нет, кроме всепоглощающего, неограниченного голода. Сколько мне понадобится на то, чтобы окончательно потерять в себе внутри этой мании? Минута? Час? Мне безразлично. Погруженный в беспамятство и безвременье, я не замечаю, как окружающую тьму постепенно разрывают появляющиеся то тут, то там язычки серой хмари. Рывок, и я внезапно оказываюсь в царстве серого сна. Вновь чувствую и мыслю. В голове легкая заторможенность, и все равно я сразу же понимаю, что изменилось. Голод. Теперь я его чувствую гораздо глубже. Такое чувство, что теперь я могу вплоть до секунды сказать, когда он поглотит меня в очередной раз. Словно я теперь с ним тоже связан, отвратительное чувство. Сейчас, он терзает меня не так сильно, как во сне, но я все равно знаю. Времени мало, очень скоро пожирательно пробудится. Возвращение к реальному миру проходит туго, с усилием. Очнувшись, я сразу же понимаю, что нахожусь отнюдь не на своем спальном месте. Стою, покачиваясь словно лунатик, в паре метров от спящего Макра. Это что получается, я его чуть не съел. Мне даже поплохело от открывшейся перспективы. Совсем не весело становится от понимания того, что пожиратель чуть не завладел моим телом. Что бы тогда могло произойти, мне остается только предполагать. Да в принципе, что тут думать? Успел бы он пожевать двоих, может троих, ну и все на этом. Артуру, Финяру или Риталиен на меня чихнуть достаточно, чтобы я испарился. Просто бы спалили или заморозили, как ту безмозглую нежить, которая нам встречалась ранее. Совсем нежеланная для меня перспектива, так или иначе, на раздумья у меня сейчас нет времени. Голод с каждым мгновением крепчает. Нужно скорее найти пищу. Зомби, которые для пожирателя все равно что доширак, должны подойти. Хрен ему, а не свежатина. Уж не знаю, почему мой организм реагировал столь по-разному на две, по сути, одинаковые вещи: обычное мясо и мясо только что ходившего покойника, но с помощью последнего я вполне успешно утолял свой голод. Хотя пожирателю, судя по ощущениям, они не очень нравились. Ну да мне от этого только лучше. В походах на мертвые уровни вполне хватало парочки покойников, чтобы не бросаться на своих попутчиков. Если же случалось забираться глубже, то довольно легко можно было найти одинокого монстра и утолить голод им. Вот только, где мне здесь найти зомби или одинокого монстра? Здесь, на границе, где почти невозможно встретить одиночку. Нападать же на один из отрядов, увольте, есть куда более простые способы покончить с жизнью. Так ладно, подумаю в дороге, не хватало обратиться прямо здесь, в лагере. Настроил я себя на деловой лад. Первым делом, я забрался в свою морозильную сумку и достал один из кусков мяса, специально мной запасенных для подобных случаев. Пусть голод оно потушить не в силах, но зато вполне способно дать мне немного больше времени, чем я имею сейчас. Огляделся перед тем, как принимать столь своеобразную для цивилизованных существ пищу. Сырое мясо с кое-где видными следами разложения. Судя по тому, что все еще спали, сон мой продлился не так долго. Свидетелей там точно не найдешь. Шана же была, похоже, всерьез увлечена своими упражнениями и лишь изредка поглядывала в сторону входа, поэтому, скорее всего, даже не заметила происходящего со мной. Я разорвал мясо зубами и, почти не пережевывая, проглотил его. Пищеварение меня волновало сейчас в последнюю очередь. Еще раз оглядевшись, я неторопливо двинулся к выходу. Ненадолго, на разведку, показал я пару знаков девушке, когда, проходя мимо, обратил на себя ее внимание. Шана было хотела что-то спросить, но я лишь показал в сторону спящих. Уловив намек, она лишь посмотрела на меня долгим взглядом, каким она провожала меня каждый раз, когда я совершал непредусмотренные планом отлучки и вновь вернулась к своему занятию. Все же хорошо, что она не знает всех подробностей моего нынешнего существования. Про регенерацию и неутомимость знает, так и ладно. Но посвящать своего потенциального друга и партнера в то, что я иногда могу сожрать живого человека, думаю, не стоит. Уже около часа я блуждаю по коридорам бездны. Как и ожидалось, найти одиночку в приграничной зоне оказалось довольно нетривиальной задачей. Пару раз мне попадались отряды нежить, ведомые личами. Несколько раз сталкивался с отрядами мертвого пушечного мяса, всякими скелетами, зомби и же с ними. К сожалению, их было очень много, и попытка утащить хотя бы одного тухлячка могла кончиться для меня чревато. Бесцельно блуждая, я вышел в один из залов и чуть там же не распрощался со своим существованием. Спасло меня тогда две вещи. Первое, то, что зал был сильно разрушен. Провалившийся в некоторых местах вместе с грунтом потолок образовывал нечто напоминающее лес из колонн, в чаще которого и притаился мой проход. Весь зал был погружен во тьму, так как, видимо, из-за разрушений узоры в нем не горели. Второе. Луч света, прошедший в опасной близости от моей головы. Я, когда вышел в эту темноту, прошагал несколько метров на автомате. Если бы не этот свет, наверняка бы напоролся на патрульных. Именно фонарь одного из таких патрульных и спас меня от погибели. Подумать только, небольшая палка с бьющим из ее конца светом спасли мою тушку. Быстро затаившись за колоннами, я стал осторожно разглядывать зал. И пусть мое укрытие мешало рассмотреть все подробности, но кое-что я все-таки узнал. Отряд, остановившийся на отдых в зале, принадлежал отнюдь не мертвому королю. Ну, еще бы, ведь нежить в отдыхе не нуждается. На разбросанных то тут, то там шкурах отдыхала ватага монстров. Вооруженные кто, чем попало, разнообразных внешних данных, они, несмотря на всю свою разношерстность, представляли собой немалую силу. И мозги у них какие-никакие, а все же были в отличие от мертвяков. К примеру, те же патрульные, которые контролировали каждый проход в зал. Ну, все, кроме того, через который я сюда попал. Уж очень искусно он спрятался в подземном лесу. Впрочем, это не мешало монстрам патрулировать сам лес. С надеждой добыть одного из патрульных сразу же пришлось завязать. Они принципиально не ходили поодиночке. В каждом отряде было, как минимум, трое тварей. А с тремя я, даже несмотря на всю свою силу и верный арбалет, бесшумно не справлюсь. Бежать же потом голодным, рискуя превратиться в пожирателя, с погоней на хвосте обратно в лагерь явно не лучшая идея. Понаблюдав просто на автомате еще некоторое время, я собрался уходить. Эта добыча мне явно была не по зубам. Уже поворачиваясь к проходу, мазнул напоследок взглядом по самому дальнему проходу, который монстры охраняли наиболее рьяно. Там постоянно дежурило с десяток самых рослых и угрожающе выглядевших тварей. Не знаю, что они там охраняют, но, понаблюдав за этим входом какое-то время, я стал свидетелем того, как внезапно высунувшаяся оттуда гигантская лапа сгробастала ближайшего охранника и утащила его в темноту. Тот даже пикнуть не успел. Остальные пошатнулись, отодвинувшись немного от темноты, но уйти далеко не посмели. Похоже на то, что те монстры не столько стражи, сколько пища. После этого вывода желание разглядывать и дальше этот проход у меня пропало начисто. Даже не знаю, почему меня потянуло глянуть в его сторону перед уходом. Некоторое время спустя голод заставил меня вернуться в тот зал. За почти полчаса, проведенные в поисках, я так и не смог найти себе одинокую жертву. Голод же лишь крепчал, и вскоре я понял, что если в ближайшее время не найду кого съесть, то за меня это сделает пожиратель. А допускать его сейчас к рулю — самое последнее дело. Он ведь не будет сдерживаться, если встретит подходящий кусок мяса. Даже если помимо него рядом будет туча его собратьев. Потому обратно я чуть ли не бежал. Я твердо решил, что разорвусь, но все-таки попытаюсь утащить парочку патрульных. Это, во всяком случае, куда легче, чем пытаться выкрасть цель прямо из лагеря. О темном проходе с неизвестным существом в нем речь даже не шла. Вот только чем ближе я приближался к залу, тем яснее понимал, что планы мне придется менять, к добру ли это иди к худу, потому как впереди все сильнее звучали отголоски битвы. Опасливо выглянув из-за колонны, я понял, что могу в принципе особо не таиться. Уж больно яростным было сражение между монстрами и, втекающими сразу из нескольких проходов, отрядами нежити. Сразу становилось понятно, дела у немертвых, несмотря на численное превосходство, не ахти. В качестве они своим противникам явно проигрывали. Естественно, ведь большую часть их личного состава представляли чуть ли не рассыпающиеся от дуновения ветерка скелеты и почти полностью разложившиеся зомби. Лишь иногда то тут, то там на поля боя мелькали мастера оружия и упыри, неведомо каким образом оказавшиеся в этом доме престарелых, но весомого вклада в общую картину битвы они не вносили. Да и не такими уж сильными они были. Если одного монстра они запросто могли разобрать на запчасти, то двое уже проделывали это с ними самими. В общем, как я уже и сказал, шансы у мертвецов были весьма и весьма призрачны. Когда же из того самого темного туннеля, усиленно охраняемого ранее силами бездны, с ужасающим ревом выскочило, больше всего это существо напоминало какого-нибудь тролля или агротам, например, ростом чуть больше 3 метров, почти что таким же размахом плеч и серой жесткой кожей, существо внушало страх своей комплекцией. Без зазрения совести, раскидывая в стороны своих соратников, чудище ворвалось в ряды нежити. Своими когтями и невероятной силой оно окончательно превратило сражение с мертвецами в избиение. В запале некоторые монстры более скромных габаритов бросились в гущу следом за своим старшим братом, за что сразу и поплатились. В ярости монстр размахивал своими бугрящимися от мышц лапами и не щадил никого. То один, то другой смельчак, попав под горячую руку огромному монстру, отправлялся в длительный полет, иногда частями. Провожая взглядом очередного летчика, я вспомнил, с какой целью я сюда направлялся. Вернее, мне напомнили. Голод, скрутив мою душу и разум, заставил последний работать быстрее. Очередной попавший под дружественный огонь не то гоблин, не то черт свалился очень близко от каменного леса, в котором я прятался. Такой шанс упускать было нельзя. Не колеблясь ни секунды, голод не позволил, я стал пробираться к лежащему ничком телу. Перебежками, разумеется, в моем понимании, от колонны к колонне, я постепенно приближался к своей цели. Скорость и скрытность у меня были почти что никакие, но твари были слишком увлечены сражением, чтобы обратить на меня внимание. Впрочем, они хоть и заняты, похоже, всерьез, но наглеть все же не стоит. Таясь за колоннами, я не замечал, как постепенно гигант оттесняет нежить к лесу. В очередной раз, ковыляя от одной колонны к другой, я чуть не попал под раздачу вместе с каким-то чахлым скелетом. Беднягу с гигантской силой вбило в стену буквально у меня перед носом. Тут же гигантская лапа, послужившая для упокоения скелета, попыталась схватить и меня. Уж не знаю, как мне удалось увернуться, но достать меня монстру не удалось. Тем не менее, оставаться на месте все равно не стоило. Я сейчас как раз был в немного выступающей части леса, и чудовище, немного постаравшись, может все-таки схватить меня. Углубившись немного, я смог вздохнуть спокойно, так как монстру с его габаритами теперь не стоило даже и мечтать достать меня. В наивности своей я, было, хотел ринуться напрямик к присмотренному мной ужину, но проклятая тварь ни в какую не хотела терять меня из вида. Гигант, будто привязанный у кромки леса, и не давал мне подобраться к вожделенному призу. Хорошо еще остальные участники веселья меня пока не замечали, а то стало бы совсем худо. В процессе моей поимки гигант также не забывал сокращать поголовье мертвецов, которые постоянно пытались его достать любыми способами. Пару раз мне даже пришлось отправлять прилетевших ко мне от монстра недобитков тому обратно. Разбираться с ними у меня не было ни малейшего желания. Так, дружески перепасовываясь с чудищем, я и бродил у кромки леса. С каждым мгновением пожиратель становился сильнее. Держался я уже просто на силе воли. Говоря на чистоту, я чуть не впал в панику. Положение было безвыходным. Стоит мне только потерять контроль, и участь моя будет решена. Против этой махины пожирателю ничего не поможет. Гигант просто раздавит его в когтистых тисках. Занятый своими проблемами, я не сразу заметил вспыхивающие то и дело за спиной монстра зеленые огоньки. Обратили же на это явление внимание мы одновременно с гигантом. Его туша обернулась посмотреть, что происходит. Я не стал упускать такой шанс. Отчаяние заставило меня сразу же двинуться в сторону интересующего меня объекта. Заодно, пока двигался, получил возможность узнать о причинах зеленых вспышек. Насколько помню, изначально в битве не участвовало ни одного мага. Осталось только узнать, к кому именно прибыла кавалерия. Оказалось, к мертвецам. По полю боя, размашисто шагая, двигался лич. Черный дым, который окутывал его фигуру, ясно свидетельствовал о том, что судьба столкнула меня с не совсем обычным представителем этой братии. Тот же дым, клубящийся в его глазницах, казалось, одним взглядом может выпить из тебя всю твою душу. Небрежно одетый на нем темный плащ, из даже на первый взгляд дорогой ткани, развивается за спиной. И пусть плащ порван в нескольких местах, а лич еле заметно прихрамывает на правую ногу, пусть. Впечатление от этого не портится, скорее даже наоборот. От костяка буквально веет силой. Вокруг кипит битва, но личу на нее, похоже, абсолютно наплевать. Расшвыривая по дороге, небрежным движением руки бросающихся на него монстров он целенаправленно двигается к застывшему в ступоре гиганту. Изредка, когда какой-нибудь особенно упорный монстр начинает досаждать ему, лич успокаивает его с помощью знакомой уже зеленой вспышки. После нее даже самые могучие их солдаты бездны больше не поднимаются, разлагаясь прямо на глазах. Следом за странным личем следует его свита, состоящая из 5 тяжелых пехотинцев. До сих пор не понимаю, где король смог найти отряд этого рода войск империи, но факт налицо. Все более-менее сильные представители армии нежити всегда имеют при себе джаггернаутов. А учитывая то, что чем больше охранников, тем сильнее персона, то лич явно куда как непрост. В этот момент гигант, наконец, оттаил. Издав громоподобный рев, зверь бросился к новой цели. Про меня он, похоже, забыл. Оттаскивая к лесу труп ближайшего монстра, я не переставал краем глаза наблюдать за развитием событий. Казалось, что гигантская туша просто снесет хрупкую фигуру лича, столько силы сквозило в каждом ее движении. Но только казалось. Плавным отработанным движением лич поднимает кисть и швыряет в набегающего монстра той же зеленой вспышкой, которой только что угощал особенно ретивых противников. Вспышка встречает несущегося гиганта всего в каком-то десятке метров от немертвого. Вначале показалось, что несокрушимому монстру просто подставили подножку. Столь неловко споткнулся он после попадания в него снаряда. Но уже в следующее мгновение стало понятно, что жизнь покинула чудовище еще в полете. К ногам немертвого мага подкатилась уже абсолютно безжизненная туша. Лич же, как ни в чем не бывало, продолжил свое торжество смерти. Только теперь он, кажется, действовал без какой-либо четкой цели. Просто убивал направо и налево всех монстров, которые попадали к нему в поля зрения. В ход шли и ледяные стрелы, и огненные шары, а также множество других заклятий разных школ. Было видно, что теперь костяк просто развлекался. Если, конечно, это понятие применимо к немертвым. Теперь ситуация в корне изменилась. На этот раз уже монстров теснили силы мертвецов. Во главе с личом, они постепенно прижимали их к тому проходу, из которого ранее появился гигант. Мне, правда, бы, уже не до того. Еле соображая, я затаскивал труп все глубже и глубже в каменный лес. Утаскивая добычу в темноту, я уже не видел, как из глубины так богатого на сюрпризы туннеля внезапно вырвался яркий луч оранжевого света. В первую же мгновение луч просто-напросто испарил всех, кто попал под раздачу. Даже защита, которую поспешно выставил лич, не продержалась и секунды под его воздействием. Немертвый маг последовал за своими подчиненными уже в следующую секунду. Тем временем, оставляя выжженную борозду в полу бездны, луч двигался дальше, сжигая в прах основные силы нежити, а заодно и большую часть сил монстров. Некоторое время спустя луч стал постепенно затухать, оставляя в зале поистине чудовищные разрушения. Внимательный наблюдать, получив возможность в тот момент заглянуть в проход, смог бы разглядеть стоящего там высокого человека. Шипастые, будто бы костяные, черные латы плотно покрывали его тело, не оставляя на виду ни одного уязвимого места. На вытянутых вперед руках постепенно гаснет яркое оранжевое сияние. Отблески света дают возможность заглянуть под капюшон красного цвета крови плаща и даже дальше, прямо в прорезь массивного монолитного шлема. Все для того, чтобы увидеть полыхающие красным пламенем равнодушные глаза. А совсем недалеко, на скрытой от чужих глаз поляне подземного леса пировал, наверное, далеко не самый обычный зомби. Глава 5. Пробуждение после трапезы на этот раз было довольно странным. Такое ощущение, будто кто-то просто включил тумблер. Хоп, и я в сознании. Полностью контролирую тело и в мыслях небывалая четкость. Проведя по лицу рукой, я убедился, что хоть здесь все как обычно. Кровь, какие-то куски мяса, в общем, по стандарту. Пятно крови и куски внутренности на броне. Хорошо, хоть я шлем успел скинуть перед тем, как потерять контроль. Еще одной неожиданностью оказалось то, что на этот раз пожиратель оставил нетронутыми кости. То есть мясо с моей неудачливой жертвы он все сживал, а вот костями побрезговал. Недоумевая над этим вопросом, я потихоньку очищал себя с помощью раствора для выведения крови и обычной тряпки. Вдруг я понял, что не помню, кого сожрал и где вообще нахожусь. Не успел эти вопросы отзвучать у меня в черепушке, как там будто бы взорвалась световая граната. Резко, толчком вернулись воспоминания. Осознание того, что я нахожусь почти в паре тройки десятки шагов от маленькой локальной войнушки, заставило меня пугливо оглядеться. Некоторое время я опасливо прислушивался. Как ни странно, все было тихо. Впрочем, чего тут странного? За время моей трапезы, что угодно могло произойти. Тот лич, скорее всего, поставил жирную точку в существовании отряда монстров. Тихонько подобравшись поближе к месту побоища, я, как и ожидал, никого не увидел. В зале было пусто. Образно выражаясь, естественно, кое-где виднелись следы крови, даже лежала пара-тройка трупов монстров и нежити. Уж не знаю, почему мертвецы не пустили их в оборот, как всегда поступают некроманты после сражений. Это меня мало, сейчас, волновало. Больше всего меня настораживала гигантская рытвина наполовину зала, будто выплавленная в полу. И это в материале, который толком не могут уничтожить даже маги Земли. Неужели лич оказался так силен? Мог ли он быть одним из эмиссаров короля мертвых? Все может быть. Делать здесь было больше нечего, поэтому я стал потихоньку пробираться в сторону выхода. Меня в лагере, небось, уже потеряли. Надо бы поспешить. Уйдя в свои мысли, я как-то упустил из виду то, что в бездне всегда надо следить за округой. Привык уже, что меня почти никто не замечает. В другой ситуации мог бы за это всерьез поплатиться. Когда на меня вдруг сверху упало нечто явно не маленьких размеров, я среагировал с небольшим запозданием. Схватив нападавшего с первую попавшуюся конечность, я уж было хотел зашвырнуть его подальше, но вовремя остановился. Сверху раздалось знакомое недоуменное шипение. «Сиинг! Фойхмакт!» Выругался я облегченно, узнав атакующего. Мгновение спустя мой рот непроизвольно раскрылся в удивлении. «Нххемашгитхпытх!» Выдохнул я. Уши меня не обманывали. Я говорил, вслух, черт возьми, рискуя свихнуться от счастья, я все-таки решил провести последнюю проверку. С затаенным страхом, неуверенный, я задал сам себе глупейший вопрос. Якхмакху говорит, хотя вместо понятных слов вырвался хрип хронически простуженного курильщика, я, тем не менее, смог их понять. Сложно передать мои ощущения в тот момент. Минут на 10 я накрепко выпал из реальности. Говорил и говорил, совсем забыв про безопасность. Да что там, я вообще ни о чем не мог в тот момент думать. Наверное, не просто понять абсолютно здоровому человеку, что значит потерять голос или слух, например. Вещи настолько обыденные с детства, что об их потере не принято задумываться до последнего момента. Человек может сочувствовать, злорадствовать, быть к этому абсолютно равнодушным, но не понимать. После же, он не просто будет жалеть себя или принимать это как должное. Это даже не описать словами. Невозможно пояснить потери чего-то настолько привычного. Больнее разве что потерять кого-то из своих очень близких людей. Это точно так же происходит всегда внезапно, и ты еще долго не можешь поверить в то, что они уже никогда не вернутся. Обрести же после такой потери утраченное, это все равно, что родиться заново. Вновь чувствовать всю полноту мира. Иметь возможность вновь говорить с ним в моем случае. К реальности меня вернул Сен, потянув жвалами за руку. Зрелище это, наверное, немало напугало человека из моего мира, окажись он неожиданно рядом. Для меня же сей жест со стороны питомца давно стал привычен. Убедившись, что я пришел в себя, паук неторопливо засеменил в темный зев прохода. Ноги, понимая, что разум сейчас в нокауте, сами понесли меня вслед за ним. Проплутав по лабиринту переходов, я вскоре вышел к повороту, за которым находился лагерь. Оттуда отчетливо слышалась возня и отчетливые команды. Значит, я не успел вернуться, пока мою пропажу не заметили. Теперь мне, вероятнее всего, предстоит непростой разговор с Адиром, либо Артуром. Озадаченный Сен остановился прямо перед поворотом. Весь его вид так и вопрошал. Почему это мы вдруг остановились? Он даже легонько дернул меня за штанину, пока я в попыхах осматривал себя на предмет незамеченных ранее кусочков плоти и крови. Некоторое время у меня ушло на то, чтобы окончательно привести себя в порядок. Покончив с этим и собравшись с духом, я шагнул за поворот. В лагере, как и ожидалось, царила суета. Приключенцы, то и дело подгоняемые окриками Карта, собирали вещи. У входа ко мне было хотела шагнуть Шана, но я остановил ее знаком. «Где ты был, Тисмар?» Наконец, обратил на меня внимание Артур. Только тут я заметил, что остальные бросили сбор вещей и тоже смотрят на меня. Оружие никто не вытаскивал, но по атмосфере в комнате сразу становилось понятно, что до этого недалеко. «Разведка», стараясь не делать резких движений, написал я. Умение говорить решил пока не раскрывать. Я и так под всякими подозрениями сейчас. Да, наигранно поинтересовался у меня Карт. Что-нибудь обнаружил? Последовавшие за этим слова Артура меня немного успокоили. Значит, в отличие от проводника, он мне все еще верит. Ну или делает вид, что верит. Главное, что прямо сейчас меня никто не будет пытать и допрашивать. Несколько отрядов нежити, отряд монстров, не мудрствуя лукаво, я решил придерживаться ограниченной правды в своих ответах. «Тебя заметили?» Тут же спросил попаданец, кивком головы указав на мои доспехи. Как бы мне ни хотелось все следы крови с них убрать, было при всем желании невозможно. Пришлось устранить монстра дозорного, но меня не заметили, правда в моих словах стало немного меньше. «Ты уверен?» Похожий факт моего контакта с монстрами обеспокоил Артура не на шутку. Чтобы немного его успокоить, я поспешно кивнул. В этот момент остальные приключенцы, заметив, что все более-менее разрешилось, немного расслабились и вернулись к своим делам. Макр, Тарл и Ши занялись сбором вещей. Шантири продолжила следить за обстановкой у входа. Финиар вернулся к лечению Риталиин. Девушка, как я уже говорил, была уже вполне здорова, разве что у нее иногда возникали приступы сильной беспричинной мигрени. С одним из них священник сейчас и пытался справиться. Еще бы, ведь с головной болью и так не очень доброжелательная принцесса становилась совсем невыносимой стервой. Это признавал даже Макр, обычно спокойный и непробиваемый словно скала. Картадир направился к нам, с твердым желанием поучаствовать в разговоре. «Монстры на 15 уровне», — недоверчиво уточнил проводник у меня, прочитав мои ответы на листе, где ты их видел. «Уже не важно, нежить их уничтожила», — попытался я успокоить собеседников. «Что важно или не важно, это мне решать», — буквально взвился Карт, прочитав мой ответ. «Спокойнее, спокойнее», — это Артур решил немного осадить искателя. «Да, я помню», — отмахнулся от него Карт. Впрочем, избранный не зря вмешался. Пыл проводника немного охладился. Какая нежить? Какие монстры? Сколько их было? Были ли среди них сильные особи? Уже более спокойно стал выяснять у меня Адир. Немного подумав, я решил, что ничего плохого не случится, если поведать им правду. Естественно, не всю. Скелеты, зомби, разные твари и гигант. Много и тех, и тех. Среди мертвецов был еще лич. Очень сильный, гласил лист в моих руках. Плохо, констатировал Артур, после чего, обернувшись к остальным, скомандовал: придется поменять нам место привала. Все готовы. Всем и так было все понятно, так что к тому моменту, когда Артур задал этот вопрос, не подготовившихся не оказалось. Артур уточнил у меня еще несколько моментов, после чего все были готовы выступать, все кроме меня и Шаны. Нам пришлось в темпе собирать наши вещи. Благодаря этому задержка оказалась небольшой. Выходили мы из комнатки ни шатка ни валка. Все из-за того, что Финиар не успел до конца убрать головную боль у ушастой. Хотя, наверное, дело тут было не только в этом. Вредность у нее в крови. То и дело Авери цеплялась к кому-нибудь с язвительными замечаниями. Если послушать ее, то наш отряд представлял собой сплошь сборище идиотов и коллег, которым уж ничто не поможет. И только она, да светочей ее Артур, не дают нам всем здесь помереть от тупости. Пару раз эта дрель проезжалась и по мне, отмечая мой внешний вид и немоту с весьма нелицеприятной точки зрения. Я стоически терпел, приговаривая про себя: я старше ее, старше. Пусть не физически, так духовно. А значит, должен быть выше этого, и скрипел зубами. За полчаса ходьбы она успела разорвать мозги всем и каждому, поэтому Артур скомандовал остановку. Священник, наконец, долечил голову пигалице, после чего мы смогли продолжить путь. Я же все никак не мог взять в толк, как этот отряд умудрился дожить до сегодняшнего дня. Сумасшедший искатель, на которого не обращают внимания. Взбалмошная принцесса, которую все терпят, и излишняя эмоциональная харатхи, которую все жалеют, и я уверен, что в скором времени мне откроются подобные черты и остальных авантюристов. Впрочем, я не лучше, тут же осадил я себя. У меня полными полно странностей. Да и Шана, вовсе не простая представительница женского пола. В общем, стоит хотя бы попытаться понять этих чудиков. Может, все не так плохо. Как бы там ни было, благодаря тому, что Риталиен перестала цепляться ко всем и каждому по поводу и Бизонова, мы стали двигаться заметно быстрее. Хотя я все же считал, что для эльфийки делаются непозволительные в данной ситуации поблажки. Но это я старался не показывать. 4 дня прошли в постоянном напряжении. Находясь в пограничной зоне, нам то и дело приходилось прятаться и сражаться. Каждый шаг давался здесь с большим трудом. У меня уже начало рябить в глазах от обилия мертвецов и монстров, которых мы упокоили на своем пути. Все было почти точь-в-точь, как и в прошлые посещения мною границы. Как и много раз до этого, я осознал, что мы преодолели 15 и 16 уровень, совершенно неожиданно. Только, когда на нас перестали постоянно сыпаться мертвецы и монстры со всех сторон, я смог вздохнуть спокойно. И весь этот путь мы проделали, несмотря на периодически скандалищую Авери и полубезумного Адира. Перед нами был 17 уровень. Общеизвестно, что со стороны повелителей пограничная зона чуть более спокойна, чем со стороны короля мертвых. Совсем чуточку, но для нас это стало все равно, что глотком свежего воздуха. Разумеется, нам все еще частенько приходилось сражаться и убегать, но здесь это делать было попроще. Уж не знаю, кто нас хранил единый, как утверждал Макр или Безымянная, но в какой-то момент и 17 уровень оказался позади. Удивительно при этом то, что кроме легких царапин и ссадин, никто не получил никаких ранений. Тут действительно либо поверишь в божественное вмешательство, или в поистине безумный запас удачи, которым мы обладали. 18 уровень окончательно успокоил нас. Мы преодолели границу. Чем дальше мы удалялись от нее, тем меньше нам приходилось прятаться и драться. Вторую половину путешествия по 18 уровню нам вообще казалось, что бездна внезапно обезлюдила. Когда мы оставили пограничные уровни, нас снова повел Адир. Теперь он был вполне вменяем, так что спорить я не стал. Собственно, проводник и объяснил нам, почему вторая половина пути проходит так спокойно. Оказалось, что Карт просто ведет отряд кружными путями. Благодаря этому мы и обходим основные силы монстров стороной. Кстати, то, что я всех существ, обитателей заграничной бездны именую монстрами, немало раздражало Адира. Вот он и решил по дороге просветиться меня насчет разных видов. На самом деле, я и сам знал кое-что об этих видах. Просто звать изобощенным словом монстры мне было удобнее. Тем не менее, я все-таки не стал прерывать словоизлияние проводника. Мало ли он мне что-нибудь новое поведает. По итогам рассказа проводника, если сложить его и мои знания, выходило что вроде этого. В первую очередь обитатели Нижней Бездны делятся на человекоподобных и не очень. Первые тяготеют к стайному существованию. У них даже имеется нечто вроде общества. Пусть примитивного, но все же. Частенько служат повелителям, но отнюдь не всегда. Те же монстры, которые не похожи на людей, напротив сторонятся общества себе подобных. Их предпочтение – охота в одиночку. Хотя имеются и исключения. Лишь, когда наступает время произвести на свет потомство, они могут собираться в относительно большие группы. Наиболее часто встречающиеся виды и тех, и других – человекоподобные. Ших. Самый маленький и самый слабый из человекоподобных монстров. Рост – метр, иногда полтора. Телосложение худощавое. На морду – нечто вроде помеси свиньи с ящерицей. Слабые и глупые существа в большинстве своем. Сами по себе являются кем-то вроде мальчиков для битья у более сильных и умных особей. Вопреки логике, не стремятся компенсировать свои слабости количеством. На всю бездну их в соотношении с другими часто встречающимися видами довольно мало. Тирши. Несмотря на то, что эти существа имеют две руки, две ноги и одну голову, людей они напоминают весьма отдаленно. Внешне, что-то вроде гигантского москита. Несмотря на это, все же относятся к человекоподобным. Телосложением хрупки, как и шихи. Зато умеют летать при помощи небольших крыльев. Часто служат разведчиками или застрельщиками в войсках повелителей. Корды. Из всех человекоподобных, пожалуй, больше всего похожи на людей. Рост, вес, пропорции приблизительно как у нас. Отличают их разве что довольно грубые черты лица, а также по большей части случайное число рогов на голове. Обычно от 2 до 8.